Испокон веков судьба людей, обитавших на берегах Тигра и Ибекса, зависела от прихоти этих могучих рек. Каждый год, когда в пустыне царил нестерпимый летний зной, небеса над горами Карун разражались ливнями и грозами и низвергали на землю потоки воды. Чем жарче лето, тем сильнее дожди. Так было всегда. Горы жадно впитывают в себя благословенную влагу. После долгих засушливых месяцев растения и животные, наконец, забывают о жажде. Природа расцветает за считанные дни. Но щедрость богов сменяется проклятием. Вода прибывает. Жалкие ручейки превращаются в беснующиеся потоки, озера переполняются, реки выходят из берегов, выворачивают с корнями деревья и, словно взбунтовавшиеся дикари, сметают все живое и неживое на своем пути, смывают почву и увлекают за собою камни, ничто не может устоять перед стихией. Горы не в силах более сдерживать натиск воды, и она устремляется через иссохшие холмы в долину. Пустеют поля, тонут стада, целые дома несутся по бурным волнам к далекому морю. Обычно паводки застают людей врасплох. Вода смывает ребятишек, и их искалеченные тела находят на скалах ниже по течению. Гибнут родители, оставляя детей на произвол судьбы, бесследно исчезают целые семьи и даже деревни. Наконец вода отступает. Тигр и Ибекс возвращаются в свои привычные русла, а уцелевшие люди налаживают свой быт заново. Это не так уж трудно. Боги требуют жертв, но они же осыпают смертных щедрыми дарами. Вода оставляет после себя плодородный слой наносной почвы. Лишь брось в нее зерно, и вскоре готов урожай. Пышным цветом расцветает новая жизнь. Созрел ячмень, отяжелели финиковые пальмы, разжиревшие от сочной травы козы, приносят потомство и пищу, молоко и мясо. Приступают к работе прядильщики, ткачи, кожевенники, пивовары. Чем неистовее разгул стихий, тем богаче урожай, тем больше прибыль крестьян, ремесленников, купцов, тем щедрее их жертвы богам. Проходит лето, и народ устремляется к храмам. Одни несут плоды земли, другие — украшения, слитки металла —